Бог есть вымысел бессильных шарлатанов, призрак, именем которого пугали и тиранили людей. Но призрак разбивается, как только обладающие здоровым рассудком начинают к нему присматриваться. Массы уже негодуют на то, во что так долго верили, и бросают упрек в лицо духовенству следующими словами поэта. «Будь проклят ты, которому молились мы в муках голода, холодною зимой. Мы тщетно верили, надеялись напрасно. Мы все обмануты, все брошены тобой». Будем надеяться, что теперь массы уже не поддадутся ни насмешкам, ни обманам. Что настанет день, когда сожгут распятие и образа, сосуды и чаши обратят в домашнюю утварь, когда церкви обратят в концертные залы, театры и места общественных собраний, или, если они окажутся для этого негодными, в амбары и конюшни. Будем надеяться, что настанет день, когда просвещенные народы поймут, что такое превращение уже давно должно было совершиться. Но как просто и решительно поступят, конечно, только тогда, когда придет, теперь уже близкий, день социальной революции. В тот день, когда духовенство будет стерто с лица земли, когда принципы бюрократизма и капитализма, государства и церкви будут уничтожены безвозвратно.